Сцена вторая. Маскарад. Выход первый. Маски, Арбенин, потом князь Звездич. Толпа проходит взад и вперед по сцене, налево канапе. Арбенин входит. Напрасно я ищу повсюду развлечения. Пестреет и жужжит толпа передо мной, но сердце холодно и спит воображение. Они все чужды мне, и я им всем чужой. Князь подходит, зевая. Вот нынешнее поколение, и то ли я был в его лета, как погляжу. Что, князь, не набрели еще на приключения? Князь, как быть, а целый час хожу. Арбенин, а вы желаете, чтоб счастье вас словило? Затея новая, пустить бы надо в свет. Князь, все маски глупые. Арбенин, да маски глупые нет. Молчит таинственно, заговорит, так мило. Вы можете придать ее словам улыбку, взор, какие вам угодно. Вот, например, взгляните там, как выступает благородно. Высокая турчанка, как полна, как дышит грудь ее и страстно, и свободно. Вы знаете ли, кто она? Быть может, гордая графиня или княжна Диана в обществе, Венера в маскараде. И также может быть, что эта же краса к вам завтра вечером придет на полчаса. В обоих случаях вы правы, не в накладе. Уходит.